уверенности в будущем ближайшем, в двух переходах от меня лежащем, в двух полугодьях, нету никакой. Зато внушает веру и покой, надежду, отдаленное грядущее, сквозь два полустолетия предыдущие, а ныне топчущиеся на половиках, не менее чем в двух полувеках. Оно сегодня грязь счищает с ног, чтоб упрекнуть его ни в чем не смог, и топчется, и в отдалении медлит, и не решается настать, не смеет. В подробностях я вижу каждый день далекого грядущего, но тень нелепости на том, что завтра станется со мной, и послезавтра что останется, что все же сохранится от меня векам грядущим от завтрашнего дня.